Глава 8. Мудрец из Готы. Интерес Джеймса Гордона Беннета к отправке новой арктической экспедиции становился все сильнее. И в марте 1877 года он решил навестить эксперта по Арктике доктора Августа Петермана. С несколькими пересадками он на поезде добрался до французской глубинки, а затем пересек границу с Германией. Путешествие на поезде показалось Беннету изматывающим. Ему претило трястись в вагоне по дремлющим европейским просторам, куда не могла добраться ни его газета, ни его яхты. Он миновал древний Тюрингенский лес, напоминающий темно-зеленое море. Затем поезд въехал в плодородные земли, покатился по лоскутному одеялу пастбищ и горчишных полей и в конце концов прибыл в чопорную Готу. Гота была до крайности милым средневековым городком с населением около 15 тысяч человек. Извилистые улочки были выложены булыжником. Ввысь стремились остроконечные шпили церквей. Всюду стояли простые дома из камня и кирпича. Фонтаны на площадях питались из канала, который приносил воду из реки в 15 милях от города. На холме возвышалась гигантская барочная крепость, замок Фриденштайн, построенная в 1650-х годах. Газетный репортер того времени описал Готу как дремлющий город, в котором, казалось, ничего не происходило уже добрую сотню лет. Беннет пришел в издательский дом Юстуса Пертеса, где доктор Петерман организовал свой географический ансальт или институт. Хотя Гота стояла на отшибе, так, по крайней мере, казалось искушенному Беннету. Она давно считалась одним из ведущих издательских центров Германии. Как ни странно, этот провинциальный город также был и центром книгопечатания. Здесь издавались не только карты и атласы, но и энциклопедии, словари, альманахи, журналы и всевозможные специализированные публикации. Город был полон искусных и точных аппаратов для украшения книг, литографии, гравировки по меди, цветной печати, переплета и других тонкостей ремесла. Городская жизнь была пропитана духом перфекционизма. Поздно вечером можно было даже почувствовать вибрацию паровых ротационных машин. Петерман принял Беннета в чертежном зале института, где над наклонными столами корпели студенты-картографы, работавшие с компасами, кистями из конского волоса и штриховыми карандашами. Петерману нравилось приводить сюда посетителей. Его ежемесячный журнал «Географические известия Петермана» создавался именно здесь, как и всевозможные атласы. Хотя герцог Готский назначил Петермана профессором, расположенного в 75 милях к северо-западу Гётингенского университета, и присудил ему почетную докторскую степень, Петерман считал эту должность настоящей синекурой и редко появлялся в кампусе. Его настоящим домом была эта оживленная мастерская в Готе. Его открытый офис находился в самой гуще событий. Вокруг постоянно чертили новые карты. Не зная, как обращаться к знаменитому картографу, Беннет называл его просто «Ваше докторство». Известия Петермана давно считались самым авторитетным источником новейших географических знаний. Новые открытия питали его атласы, а его атласы, в свою очередь, подпитывали новые открытия. Латинский девиз его журнала «Вокруг света» часто сопровождался древним символом Урабороса — змеи, кусающей собственный хвост. Этот символ отражал порочный круг, лежавший в центре предприятия Петермана в Готе. Знания о мире питают больше знаний о мире. Петерман не упускал удовольствия показать гостям свою маленькую империю, которой руководил с предельной эффективностью. Зачастую он был груб с теми, кто работал на него, и весьма скуп на комплименты. Он умел учить, но ему было сложно хвалить работу учеников, писал позднее один из коллег Петермана. Он добился мировой славы за счет своих сотрудников. И все же организованное им предприятие было в высшей степени любопытно. В его цеху всегда кипела работа. На удивление, точный портрет Земли постепенно обретал форму и обрастал все более мелкими деталями. Здесь каждой черточке мира, каждой реке, мысу, фьорду, леднику, болоту и перешейку присваивались имя, контур и цвет. Незначительных деталей для картографов Петермана не существовало. Учитывались все существенные перепады высоты, все доминирующие морские течения, все пути и железные дороги, все оазисы и караванные тропы. Даже известные координаты телеграфных проводов, опутавших континенты, и толстых кабелей, проложенных по океанскому дну. Карты Петермана не имели себе равных. Они были надежны, актуальны, безукоризненно точны и поразительно красивы. Обычно их раскрашивали вручную. Они были полны информации. По картам можно было судить о рельефе и градиенте местности. Многочисленные петли и завитки изотерм показывали малейшие изменения климата, плотности населения и океанской температуры. Работники Петермана могли с поразительной быстротой создать новую карту. Французский издатель полярных словарей Ларус несколькими годами ранее признал заслуги Петермана. Сегодня Петерман во всех цивилизованных странах считается главным авторитетом нашей эпохи в сфере географии. Показав Беннету свой географический институт, Петерман провел его по типографии Пертеса, где стояли медные гравировальные станки и большие ротационные прессы. Затем они направились на виллу Петермана неподалеку от железнодорожной станции. Там они прошлись по саду и, наконец, поднялись в кабинет хозяина, где в книжных шкафах стояли почти все когда-либо написанные книги об Арктике. По словам одного из историков Арктики, Петермана считали полярным отцом планеты, своего рода международным президентом географического мира. Люди со всего света приезжали к нему в Готу, чтобы узнать его мнение касательно исследований Арктики. Он удостоился множества наград и почетных степеней, а королевские дворы Италии, Австрии, Испании и ряда других стран отметили его заслуги престижными медалями. И все же Август Петерман был со странностями. Многие его представления об Арктике, как теперь известно, не имели никаких оснований и в целом были довольно чудными. К примеру, он советовал путешественникам похищать хотя бы по одному эскимосу каждого пола из всех северных туземных племен, чтобы затем, как на Ноевом ковчеге, привести их в западный мир, где ученые получили бы возможность изучить их и в качестве живых экспонатов представить публике. Кроме того, Петерман разработал неподкрепляемую никакими конкретными свидетельствами теорию, в соответствии с которой греки и итальянцы генетически лучше всего были приспособлены к лишениям и трудностям арктических странствий. Возможно, это объясняется его искренней убежденностью в мягком климате полюса. Он также утверждал, что солено-океанская вода не замерзает и уж точно не может промерзнуть так, чтобы подо льдом оказался весь Северный полюс. По его мнению, льды образовывались лишь возле арктического побережья и в основном появлялись там, где пресноводные реки впадают в арктические моря. Бывало, он выдвигал и несколько другое предположение. Возможно, соленая вода и замерзает, но в процессе этого вся соль вымывается из нее или выветривается в ходе кристаллизации. Как бы то ни было, он настаивал, что ледяные шапки практически не содержат соли. Так что исследователи Арктики вполне могли использовать полярные льды в качестве источника, не требующей фильтрации пресной воды. Когда речь заходила об Арктике, в Петермане, по словам историка немецких арктических исследований Дэвида Томаса Мерфи, просыпалась удивительная тяга к поспешным и ложным выводам. Его представления кажутся современному читателю такими невероятными, такими поразительно нелогичными и в ретроспективе такими неправильными, что словно бы граничат с безумием. Сам Петерман никогда не был в Арктике. Его визит в Соединенные Штаты стал самым смелым плаванием его жизни. По свидетельству другого историка, он был превосходным кабинетным скитальцем. И все же, противоречащие его теориям сообщения людей, которые действительно были в Арктике, лишь усиливали его упрямство. Во многих отношениях Петерман оставался загадкой. Воинствующим романтиком, дотошным мечтателем, с тягой ко всему поражающему воображение. Выдающиеся добродетели сочетались в нем с ужасными грехами, писал Мерфи. Он, без сомнения, был ярким и целеустремленным визионером, одаренным в своей области и не лишенным умения убеждать. Но в то же время он оставался опрометчивым эксцентриком, чьи ложные представления об арктической географии обрекли на верную гибель целую серию полярных экспедиций. И все же Беннет пришел в восторг от Петермана и готов был слушать его, не перебивая. В течение их трехчасовой встречи Беннет сделал лишь несколько отрывочных заметок, поэтому точно неизвестно, что именно сказал тогда Петерман. Но немного позже Беннет отправил в Готу репортера Геральд, которому было дано задание восстановить беседу и изложить широкие взгляды профессора на положение дел в сфере исследования Арктики. Мудрец из Готы восхвалял готовность Беннета спонсировать новый полярный поход. «Исследование Арктики – дело всего мира», сказал Петерман репортеру Геральд. «Теперь, когда истоки Конго и Нила уже обнаружены, на пути открытий остается сделать последний великий шаг. И сделать его должны американцы. Если раньше у Петермана и были сомнения на этот счет, поездка на Всемирную выставку закрепила его в этой уверенности. Конечно, Англия оставалась самой опытной страной по части полярных исследований, но британцы не внушали Петерману доверия. Он любил Британию и в то же время ее ненавидел. Хотя он родился и вырос в соседнем Блахероде и учился в Потсдаме, в первой половине жизни Петерман работал в Лондоне и там увлекся английской культурой. В середине 1850-х он переехал обратно в Германию, но по-прежнему каждый день читал лондонские газеты, пил английский чай и следил за бюллетенями Королевского географического общества. Его жена Клара была британкой. Дома они говорили на английском. Трое их дочерей воспитывались в английской традиции. Хоть Петерман и был в душе англофилом, Англия все равно его отвергла. Отчасти это объяснялось рассветом национализма и ксенофобии, который наблюдался в Англии после возвышения Бисмарка и франко-прусской войны. Кроме того, здесь был замешан и стиль. Ведущим британским исследователям и теоретикам Арктики просто не нравился Петерман. Они находили его слишком капризным и упрямым. Над ним посмеивалась лондонская «Таймс». На него свысока смотрели в Королевском флоте. Когда речь заходила об Арктике, Петерман не мог держать себя в руках и сходился в споре с любым, кто не разделял его мнения. члены Королевского географического общества, в котором он давно состоял,